Васиштха продолжил. Понятие «я» есть полное невежество. Оно закрывает собой путь к нирване или освобождению. Тем не менее, глупый человек старается с помощью этой тьмы невежества найти свет истины. Исследование чувства эго выявляет его ограниченную и обусловленную природу или ее полное отсутствие. Его можно найти только у глупцов, но не у знающего истину. С другой стороны, знающий истину существует в воплощенном или невоплощенном состоянии, без малейшего волнения или печали, полностью оставив понятие эго. Нет больше страха погибнуть в нарисованной битве. Когда знающий истину утверждается во внутреннем равновесии, действия его не затрагивают. В случае свободного мудреца даже проявления обусловленного поведения только кажутся, они нереальны. Как фитиль в лампе сохраняет свою форму, несмотря на то, что он уже сгорел дотла, так личность освобожденного мудреца уже не личность, и его ум не ум, и его обусловленность не обусловленность. Это брахман и ничего более. Остающийся внутренне в полном спокойствии, при этом внешне выполняя различные действия, свободный. Слоны и колесницы, плавающие в небе, образуются формами облаков, которые остаются облаками. Миры кажутся существующими, но на самом деле они есть только высшее сознание или брахман. Таким образом, причина страданий состоит в том, что нереальное принимается за реальное, и это происходит от невежества или неверного понимания реального. Истина состоит в том, что из-за чувства эго глупец ощущает существование мира в нем, хотя на самом деле он является бесконечным сознанием. Как горящая ветка, которой машут в темноте, создает в пространстве иллюзорные фигуры, тогда как на самом деле это искра огня на конце палки, так и все эти разные формы являются только очевидным проявлением единого неделимого брахмана или бесконечного сознания. Пусть все это, начало и конец, появление и разрушение, пространство и время, существует как хочет. Надо оставаться во внутреннем спокойствии. Инертная вода поддерживает корабль с грузом, который несет его по воде, преодолевая помеху. Так и инертный мир сам позволяет человеку пересечь океан кажущегося существования. Созданное мыслью может быть разрушено мыслью. Поэтому достигни бесстрашия осознанием того, что нет ни я, ни другого. Ничего называемого «я» не обнаруживается, когда исследуется тело, ум и так далее. Оставь погоню за удовольствием и посвяти себя наблюдению и усилиям. Васиштха продолжил. Бесконечное сознание отражает себя как бесконечное и необусловленное во всем, и только это ощущается во всем. Но когда возникает понятие об объекте, и когда это понятие подтверждается из-за его повторения, это сознание проявляется как объект во сне. И этот объект, находясь внутри, кажется во сне реальным объектом, находящимся снаружи. Когда разрушается объект, видимый во сне, ничего не теряется. Когда мир, и я разрушаются, ничего не теряется. Нет даже смысла проклинать этот мир и чувство эго. Кто будет ругаться и проклинать галлюцинацию? Здесь подходит только исследование или наблюдение. Остающееся при этом является истиной. Утвердись в ней. Тело есть результат изменения и объединения пяти элементов, и само по себе оно инертно. Даже ум, интеллект и чувство эго состоят из тех же элементов. Когда человек способен оставить инертную материальность ума, интеллекта и чувства эго, он достигает чистого, необусловленного существования. Это и есть освобождение. Объект возникает в субъекте, но сам не имеет независимого существования. Потому даже обусловленное состояние или существование есть только понятие, оно нереально. Более того, оно пропадает, когда его наблюдают. Лучше отвергнуть понятие и не дать ему возникнуть вновь, снова и снова не думая о нем. Нет ни субъекта, ни реального, ни нереального. Есть только высшее спокойствие. Находящийся в этом спокойствии свободен от нравящегося или ненравящегося, хоть и вовлечен в действие. Или он может быть не вовлечен в действие. Когда ум освобожден ото всех понятий, которые ограничивают необусловленное сознание, может ли мудрый действовать двойственным образом? Свободный от любви, ненависти и страха, он существует как неизмененное сознание, находящееся в высшем спокойствии. Понятие об объекте возникает в субъекте и затем ощущается последним как нечто отличное от себя. На самом деле и то, и другое являются неразличимо едиными, как молоко в двух стаканах. Высшее сознание свободно от всех понятий. Из понятий возникают объекты, а когда понятия оставлены, объекты прекращают существование. Васиштха продолжил. Когда есть движение в бесконечном сознании, возникают понятия «я» и «мир». Сами по себе они не страшны, если осознать, что на самом деле они не отличны от бесконечного сознания. Но когда они считаются реальными сами по себе, и мир воспринимается как настоящий, это большая беда. Даже это движение в необусловленном не является реальной сущностью. Если оно нереально, насколько более нереальны понятия, которые возникают из-за такого движения? Оно также истинно, как танец сына бесплодной женщины. Такое движение возникает в невежестве, и оно является невежеством. В свете верного понимания оно прекращается. Таким же образом возникает чувство эго, когда намеревается его существование. Когда эта концепция отвергнута, чувство эго прекращает существование. Это известно как медитация или самадхи. Это необусловленное сознание. Молю, не попадайся в сети двойственности и недвойственности. Все эти противоречия и споры ведут только к страданиям и разочарованиям. Когда стремятся к нереальному и непостоянному, возникает страдание. Когда обусловленность сознания пропадает, не остается страданий, как нет страданий при глубоком сне. Сознание, которое оставило обусловленность, осознает свою необусловленную природу. Это освобождение. Если ты понял с помощью моих наставлений, что «я» не существует, тогда твое понимание твердое и несокрушимое. Мир и «я» существуют только как понятия, но не как факты или реальность. Они прекращаются, когда ты вопрошаешь, кто я и как возник этот мир. Осознание несуществования «я» является нирваной или освобождением. Свет этого осознания разгоняет тьму невежества. Потом следует вопрошать до конца своей жизни, кто я, как возник этот мир, что есть индивидуальное сознание и что такое жизнь, как заповедуется знающими истину. Когда ты приходишь в общество мудрых, свет их самоосознания разгоняет тьму невежества и его творений, включая чувство эго. Поэтому стремись к такому обществу. Обращайся к знающим истину в уединении, не на публике. Потому что когда разные люди выражают разные точки зрения, твое понимание может исказиться и прекратиться. Умный должен прийти к знающему наедине, изучать истину и созерцать эту истину. Такое созерцание или медитация разгоняет облако концепций и понятий, которое бросает тень на сознание. Когда собственными усилиями и с помощью общества мудрых достигается мудрость, этот кажущийся мир не разрастается в сознании. Понятия возникают в сознании, и при возникновении противоположного понятия претерпевают радикальные изменения. Полное оставление всех понятий или идей является свободой, и такой отказ от них возможен только когда прекратилась погоня за желаниями. Понятия и идеи постепенно перестают возникать и разрастаться в человеке, который решительно отказывается от придавания словам значения в своем уме, как в словах других, так и в словах, возникающих в собственном уме. Отказ от чувства эго есть прекращение невежества. Только это и ничто другое является освобождением. Существует этот мир или нет, его восприятие или узнавание умом приводит к страданиям. Его неузнавание – блаженство. Для всех воплощенных существ есть два типа болезней. Первый тип относится к этому миру, а второй – к миру иному. Для болезней, связанных с жизнью в этом мире, непонимающие люди пытаются найти лекарства, пока их жизнь еще не кончилась. Но нет таких лекарств для болезней, связанных с жизнью иной. Нет надежды для излечения их в другом мире, потому что и в другом мире нет таких лекарств. Если человек не может найти лекарства для ужасной болезни, называемой невежеством в этом мире, несомненно, он не найдет лекарства и после того, как оставит этот мир. Поэтому не трать свое время, пытаясь найти бесполезные лекарства для проблем, связанных с твоей жизнью в этом мире. Самоосознанием избавься от проблем будущей жизни. Нет времени, чтобы его терять, потому что жизнь укорачивается с каждым мгновением. Если ты не поднимешь себя из этого болота удовольствий, ты не сможешь найти никакого другого лекарства. Глупец, погрязший в удовольствиях, ожидает горести и невезения. Как сила взрослого человека уже проявляется в энергии детства, полнота совершенства или нирвана начинается с эффективности самодисциплины или отказа от погони за удовольствиями. Течение жизни, знающего истину, протекает в гармонии, а течение жизни глупца полно порогов и омутов. Вселенные возникают в бесконечном сознании, как пузыри на поверхности океана, но они не отличаются от необусловленного существования. Брахман находится вне любого описания и даже не имеет природы, о которой можно подумать. Поэтому это глупо предполагать, что проявление вселенных – его природа. Творение, мир, движение сознания и так далее – только слова без смысла. Когда от подобных идей отказываются, мир и я прекращаются, и существует только сознание, чистое и неизменное. Существует только это сознание, ничего кроме него. Нет даже природы разных объектов здесь. Все подобные понятия о природе разнообразных объектов – отростки невежества. Васиштха продолжил. То, что уничтожается в жизни счастьем или несчастьем, уничтожается. Но то, что не уничтожается, остается. В этом сущность учений Писаний. Имеющий желание проходит через приятные и неприятные ощущения. Если есть желание избавиться от болезней подобных ощущений, единственный путь к этому – через избавление от желаний. В высшем сознании нет заблуждения, что «я» и «мир» существуют. Кто выдумал эти выражения и наложил их на чистое ничто, являющееся безмерным спокойствием? Нет ни меня, ни мира, ни даже Брахмана. Все это только слова. Единственная реальность – безбрежное спокойствие. Так как это является всем, нет в нем развлечения и нет того, кто его ощущает. Определения придумываются для обучения. Единственная истина – сознание, и существует только это сознание. Но как отличны сны двух людей, спящих на одной кровати, и невозможно увидеть сон другого, понимание и внутреннее переживание каждого индивидуально и неповторимо. Несомненно, что сознание в качестве сознания осознает все во Вселенной. Поэтому «я» — это сознание. «Я», мир и все предметы в нем не отличаются от сознания. Единое сознание кажется многим, но из-за невежества и исключительной тонкости сознания оно не видится как таковое. Это сознание видит Вселенную в себе, как если бы Вселенная имела форму, хотя на самом деле она не имеет формы. Все различия, такие как сознательное, несознательное и так далее, хоть и нереальны, используются только для обучения ищущего. Понятие «я» возникает в Брахмане случайно. На самом деле, «я» есть Брахман, мир есть Брахман, и нет ни конца, ни начала. Поэтому есть ли причина страдать или радоваться? Так как Бог всемогущ, некоторые предметы кажутся сознательными, а другие несознательными. но нет такого разделения в Брахмане. Это творение кажется частью Бога, и между ними существует кажущееся взаимоотношение. Но это неверно, потому что в Брахмане не существует ничего, что можно было бы считать его природой. Двойственное ощущение есть несвобода, и освобождение – это отказ от двойственного ощущения. Если оно оставлено, все деления между наблюдателем, субъектом, и наблюдаемым, объектом, прекращаются. Движение в сознании считается творением, и когда это движение видится фальшивым и несуществующим, остается нирвана. Брахман не обусловлен и неизменен. Вся Вселенная является абсолютным Брахманом, безо всяких разделений. Васиштха продолжил. Бесконечное сознание, о Рама, существует повсюду и поэтому кажется переходящим из одной части Вселенной в другую во мгновение ока. Каково бы ни было занятие, в которое ты погружен, оставайся в необусловленном сознании. Характеристика невежества состоит в том, что невежество пропадает, если его исследовать. Если его можно увидеть и понаблюдать, то оно становится знанием. Таким образом, невежество не существует, и, несомненно, нет в сознании никаких разделений. Только Брахман существует, как если бы он был миром. Единый и как бы разделенный, чистый и как бы нечистый, полный как пустой, пустой как полный, подвижный как неподвижный и наоборот, неизменный и изменяемый, спокойный как беспокойный, реальный как нереальный, сознательный как инертный, сам как объект, не сам как сам, вечный как мимолетный, непознаваемый как познаваемый, очевидный как скрытый в темноте. И хотя Брахман есть все существование, его трудно увидеть. Бесконечное не обусловлено, и потому не кажется существующим в каком-нибудь определенном месте. В нем нет разницы между исполнителем, действием, инструментом и причиной. Оно существует, как все, всегда и везде. Оно невидимо, хоть и прямо перед тобой. В нем нет разницы между сознанием и инертностью. Я есть, и я являюсь даже понятием «меня нет». И если есть кто-то другой, то это тоже я. Все эти вселенные кажутся существующими в бесконечном сознании, хотя в нем самом такое появление или разделение невозможно. Это как если бы сознание пожелало увидеть себя и таким образом стало своим собственным зеркалом, в котором оно отразило себя безо всякого такого намерения. Так чистое существование становится своим собственным инертным отражением – Вселенной. Бесконечное сознание само известно как мир. В нем возникают все субстанции или материальные создания. Они существуют в нем, и они в него уходят. Весь мир есть картина, и само сознание – является чистой и бесцветной краской, которой нарисован этот мир. Объекты кажутся создаваемыми и разрушаемыми, но сознание вечно и необусловлено. Хотя тысячи миров, как кажется, возникают в сознании, оно остается спокойным, потому что в нем нет намерения создавать. Это бесконечное сознание является непроизвольной и ненамеренной не причиной появления мира сейчас и будущих миров. Когда оно открывает свои глаза, возникают миры, и когда оно закрывает свои глаза, миры пропадают. Васиштха продолжил. Как детские фантазии нереальны для меня, но реальны для ребенка, так и в моем сознании нет творения. Так как формы, видение и интеллект, ощущающий их, являются чистым сознанием, только оно существует, а не Вселенная. Я не ощущаю чувство эго, но я осознаю существование чистого сознания или совершенного спокойствия. Знай, что даже эти мои слова являются чистым сознанием, и этот диалог существует только в пространстве твоего собственного сознания. В высшем состоянии не возникают желания. Мудрый, свободный от желаний, действует, как если бы он был сделан из дерева. Он ощущает чистое ничто внутри и снаружи. Для него мир подобен пустой тростинке. Тот, кто не очаровывается этим миром и чье сердце наслаждается космическим существованием, находится в безграничном спокойствии и преодолел этот океан самсары. Преодолев желания и оставив скрытые наклонности или умственные обусловленности, говори то, что должно быть сказано, трогай то, что должно быть потрогано, ощущай разные вкусы, смотри на разные сцены и нюхай разные запахи. Только пониманием бессущности или пустоты объектов ощущения можно освободиться от болезни желаний. Возникновение желания есть страдание, и прекращение желания есть высшее блаженство. Нет страданий и блаженств, сравнимых с ними, даже в раю или аду. Ум является желанием, и прекращение желания является освобождением. В этом суть всех писаний. Если желание не может быть прекращено собственными усилиями, то оно несомненно сильно и не может быть преодолено ничем иным. Если ты не можешь преодолеть желание полностью, тогда разбирайся с ним постепенно. Путешественник не печалится по поводу длинной дороги перед ним, а делает шаг за шагом. Только желание является самсарой или кажущимся миром, который есть продолжение или проекция собственного желания. Его невосприятие есть освобождение. Поэтому надо старательно стремиться преодолеть желание. Все остальное бесполезно. Зачем без пользы изучать Писание или слушать объяснения учителей? Нет освобождения без прекращения желаний. Если кто-то обнаруживает, что он не может своей собственной мудростью одолеть желание, поможет ли ему изучение Писаний или инструкции учителя? Когда это беспокойство, вызванное желанием, успокаивается, тогда очень небольшим усилием достигается самоосознание. Поэтому пусть каждый стремится любым способом преодолеть желание, которое есть зародыш рождения, старости и смерти. С возникновением желания возникает несвобода, и с прекращением желания несвобода прекращается. Пусть семя желания будет сожжено в сердце огнем спокойствия, равновесия и самоконтроля.